утолил жажду местным горьким чаем и уже сморщился не от воспоминаний о своем алкоголе, а от этого горького и скорее всего последнего чая, что я пью в этом мире. Бросил кусочек тонкой косточки в общую кучу на свою тарелку и приятно выдохнул. Каждый день бы так, а это правда, что по тебе ударила молния, Наруто-кун. Цуми уже недовольно взглянула на свою дочь, что занервничала и опустила взгляд. У меня складывается впечатление, что эта женщина здесь является доминантной личностью в этом доме, и тот факт, что ее муженек все так же непринужденно читал в одной руке газету, а в другой держал вилку с куском прожаренного мяса и игнорировал все вокруг, только уверяла меня в этой догадке. Нужно сначала знакомиться, прежде чем задавать личные вопросы, моя дорогая дочь. Меня зовут Хана Инузука. Можно просто Хана. Я не против, если ты будешь обращаться без суффиксов. Ах да, тут же есть эти уважительные приставки, что определяют твой возраст и статус между тем или иным человеком. Для меня эта вещь бесполезна и неважная, но это позволяет быстро определить, в каких состоят отношения те или иные люди. Было дело, как видишь, жив-здоров. Правда, Хокаге говорил, что я получил некую мутацию на клеточном уровне, и я не совсем понял, что это значит, но думаю, что она сделала меня немного сильнее. Сделал вид, что мне неловко, и почесал затылок. Нужно поддерживать легенду, что я не совсем умен и дальновиден, хотя иногда мне и не требуется изображать маску мальчишки. Таков уж мой характер. Это я даже не могу описать своими словами. Тебе было больно, и ты видел что-то после удара, когда потерял сознание? Слишком много вопросов. Ответы придумай себе сама. Думаешь, ему прямо очень хочется рассказывать о таком каждому встречному? Оставь свое любопытство при себе, Хана. А мы в академии начали проходить спарринг. Пытался привлечь к себе внимание Киба из-за того, что ревновал меня к своей семье, из-за того, что забирал всеобщее внимание. Это было заметно по его недовольному выражению и взгляду, что готов был прожечь во мне дырку. Я готова поспорить, что ты победил своего оппонента. Конечно, в пух и прах, какой-то бесклановый шиноби мне не ровня, гордо проговорил мальчишка со вздернутым носом. Нет ничего зазорного в том, чтобы ощущать гордость за победу, но не смей издеваться над слабыми. Надеюсь, ты помнишь об этом, не так ли? Конечно, я ничего лишнего не добавлял. Мы пожали друг другу руки, как и подобает ритуалу. Хорошо, на этой ноте я решил озвучить желание покинуть их. Не из-за того, что мне не нравилась их компания, а из-за того, что я не желал слишком долго пользоваться их гостеприимством. Да и мясо нужно будет положить в холодильник. Мою тушу уже упаковали в две очень большие походные сумки, а само же мясо было обернуто в пергаментную бумагу. Шкура была завернута в своего рода рулет и перевязана на одной из сумок. Поначалу Киба и Хана несколько, скажем, сомневались, что я могу донести их один, но их выражения лиц мгновенно сменились шоком, когда я спокойно в одном рывке поднял их и положил для удобности сумки себе на плечи. Для безопасности Цуми приставила ко мне Курамару, как сопровождающего. Отказываться было бы невежливо, а потому я принял это без особых возражений. Цуми, с грустной улыбкой сказала, что она бы и сама не против меня проводить, но у нее есть какие-то важные личные дела дома. Не знаю почему, но Цуми здесь солгала. Я прочитал это по языку ее тела, но не стал спрашивать или уточнять. Я, ребенок, и не имею права вмешиваться в дела взрослых, а то, что кто-то окучивает эту ситуацию, я был вне всякого сомнения уверен. Я лишь надеюсь, что это не возымеет негативных последствий в будущем. Я не люблю, когда по моей вине кто-то страдает. Спасибо за заботу, Цуми-сан. Было непривычно добавлять эти суффиксы. Нужно привыкнуть к ним как можно скорее. Вы заботливая и добрая женщина. Чуть опустил голову с закрытыми глазами, выражая минимум приличия для прощания. Просто, что-то мне подсказывало, что это наша последняя личная встреча. Береги себя, Наруто. Наруто Узумаки не знал, что до того, как он пробудился в ее дом, проник личный Анбу Хокаге для того, чтобы передать ей важное сообщение. После того, как Джинчурики покинет их владение, то они более не имеют права контактировать с ним. Если они нарушат данное условие, то сам Хокаге не будет брать ответственность за дальнейшие события. Этот случай был исключением из-за того, что Джинчурики случайно был вынужден принять их помощь. Они просто оказались не в том месте и не в то время. Если бы Джинчурики действительно потерял сознание, то сами Анбу были бы вынуждены вмешаться. На это утверждение сама Цуми Инузука в гневе спросила их о том, а почему они с самого начала не вмешались для того, чтобы обезопасить и защитить их джинчурики. Нормального ответа, конечно же, она не получила. Им приказали наблюдать, не более и не менее. Ей хватило пару минут анализа его слов и ситуации, что произошло ранее, чтобы все понять. Хокаге проверял, оценивал, изучал, назвать это можно разными словами, но суть остается таковым, что они хотели узнать возможности и способности Наруто Узумаки в экстремальных ситуациях после того самого инцидента. Откуда они были уверены, что шестилетний мальчишка сможет не только пережить сражение с медведем, но и убить его? Она не имела и малейшего представления. Старые ублюдки, сморщилась от злости Цуми и плюнула на землю в знак отвращения. Играть с жизнью ребенка и надеяться на то, что это не посеют в его душе семена обиды и злости. Хотя, кого волнуют мнения других, если все, что требуется, так это результат и итог самого эксперимента, верно? Уже прибыв в свою небольшую квартирку, Курамару, удостоверившись в том, что я прибыл к себе домой, громко гавкнул и побежал к себе домой. Решил вскрыть сумки и уложить большие свертки в холодильник. В одной из сумок я смог обнаружить большой охотничий нож в коричневых ножнах с небольшой запиской. Подарок юному охотнику. Возможно, она не хотела публично дарить его из-за своей семьи, вызовет ненужные вопросы, или она опасалась, что я мог отказаться и выбрала самый безопасный вариант. Как бы то ни было, но это был чистый подарок, без какого-либо злого умысла и без ожидания получить чего-то взамен, и это невольно заставляет меня ощутить немного слабым. Я ранее кричал, что мне не нужны люди и что я могу добиться всего сам, а что если эти самые люди предоставляют такую вот чистую и бескорыстную доброту, могу ли я при этом оставаться безразличным? Конечно же, нет. Я вне всякого сомнения отплачу им за это. Нужно лишь подобрать правильное время. Я едва смог затолкнуть мясо медведя в холодильник. Пакеты чуть ли не выпирали из створок дверей. Чуть подбрасывая нож в ножнах в своей руке, положил его на стол, снял с себя футболку, шорты и плюхнулся спиной назад на кровать. Перед сном решил установить будильник для того, чтобы не выслушивать в свой адрес разного рода нравоучений по поводу опоздания и излишнего внимания. Завтра в академию. Бля, я те как же неохота, с ужасным мучительным фальшивым стоном протянул я мысли вслух. Проходит несколько секунд, и моя ладонь зависает над моим лицом. Тело приняло на кровати позу медитации. Нужно решить одну мою небольшую проблему, что я смог осознать совсем недавно. Я, Тор или Наруто, душа мальчишки ушла, я взял его имя. Так, почему же, я все еще не могу понять, что я на самом деле такое. Мальчик, с душой бога или бог в теле мальчика. Кто-то может посчитать, что это одно и то же, но будет ошибаться. Я добровольно решил отыграть роль этого мальчишки. Я не стал отказываться от его имени и считать себя тем, кем я был всегда. Я, Тор, бог грома и молнии из Асгарда. Сын Одина или уже нет, теперь, я, кажется, понял, что именно было не так со мной. Это глупая суета без малейшего продуктивного плана на будущее, эта вспышка гнева и злости уверила меня в том, что даже спустя прошедшую неделю и попытки адаптации в этом мире, я все еще не мог смириться с тем, что я не тот, что был раньше. Тор и Наруто путались друг от друга, сменяли друг друга и пытались взаимодействовать, но выходило только хуже. Я не поглощал сознание Наруто, его память, чувства, эмоции. Они просто переплелись с моими собственными, конфликтовали друг с другом. Понимание. Я не понимал себя, но теперь я смирился с этим фактом. Бесполезно сражаться с самим собой. Не будет больше гордости Бога и не будет больше чувства вседозволенности и всесилия. Невозможно решить все проблемы через грубую силу и насилие. Теперь, пока что, я смертный. Мне нужно лучше планировать свои шаги, если я не хочу, чтобы старик Хокаге и верхушка Конохи посчитала меня угрозой. Нужно принять это и двигаться дальше. Волосы чуть развивались и двигались словно от дуновения ветра, но я не открывал окно в своей квартире. Глаза чуть приоткрылись и дали возможность увидеть изменения. Тело чуть парило над кроватью, цепи или жгуты молний проходили вокруг моего тела, а мои волосы медленно развивались в воздухе, так будто находясь под водой. Все еще достоин этой силы, да, а ты всегда говорил, что я не умею и не должен думать, всятец. Все еще говорю с призраком из прошлого, обращаюсь к нему так из-за того, что меня не покидает ощущение, что он еще жив, наблюдает за мной, следит за каждым моим шагом и готовится плести свою интригу ради того, чтобы получить то, что он желает. Ладно, избавимся прочь от этих мрачных и бесполезных мыслей. Пора отдохнуть. Завтра у меня будет время подумать о том, что я хотел бы сделать. Нужна свежая голова на плечах. На следующее утро я спокойно оделся, умылся и пожарил немного мяса на завтрак. По пути в академию ощущал приятные взгляды, обращенные в мою спину, а также раздражающий шепот. Мне было на это плевать, но все равно это было на уровне раздражающей мухи, что мешало тебе проводить день. Терпимо, да, но если эта муха преследует тебя каждый день, то так и сорваться недалеко. У меня не было желания разбираться с этим, по крайней мере сейчас. В академии, ожидаемо, я не нашел ничего интересного. Здание, как здание, дети, как дети. Я занял свое место в углу, у окна и беспечно смотрел на голубое небо без намека на облака. Несколько птиц летели по своим делам, легкий приятный прохладный ветер обдувал лицо. Жизнь следует по своему пути, мы лишь следуем по своему. Благо, за тетради, ручки и прочие принадлежности для учебы в академии не нужно было платить, ибо все это предоставлялось за счет академии и хранилось в специальном месте. Предоставляли специальную зарегистрированную ячейку с номером. Любая порча имущества каралась наказанием, и никому не приходило в голову рисковать своей репутацией и деньгами только ради того, чтобы кому-то преподнести такой подарок. По крайней мере, в академии не было случаев, когда кто-то решил провернуть такое со мной. Меня, как ни удивительно, распределили в класс, где находилась большая часть клановых шиноби. По пути в класс спокойно узнал Сакуру Харуна, Ина Яманака, Чоджи Акимичи, Шикамару Нары, Кибу и Нудзука. Была тут еще одна местная знаменитость по имени Саске Учиха, что представляла из себя пример для подражания всех девочек в классе. Лучшие оценки в теории и лучшие показатели на практике. Ее я не встретил, но думаю, это и к лучшему. Я просто не хотел, чтобы нас начали сравнивать. Это вызовет лишнее раздражение и обреченность. И краткое «Ау, Наруто, что это еще за «Ау»?» Подумал я почти сразу после того, как услышал за своей спиной голос Кибы. Решил показать чудеса уважения и прийти вовремя. Обычно ты всегда опаздываешь и просыпаешь, ха-ха. Уважение необходимо заслужить, а пришел я вовремя потому, что это вызовет меньше суеты. Чем меньше ко мне будет привлечено внимание с самого начала дня, тем лучше. А почему ты не уважаешь учителя? А за что мне его уважать? У тебя свои причины, по которым он тебе нравится, а у меня есть свои причины, по которым он мне не нравится. Вот и все. И какая же это причина? Это тебя не касается. Тебя это не должно волновать. Самое забавное, что от памяти Наруто и встречи с Девятихвостым я начал понимать, почему у Минайрука так пренебрежительно относился к нему. Прозвенел звонок к началу урока. В класс постепенно быстро начали заходить все оставшиеся ученики, в том числе и Саске Учиха. Аристократичное утонченное лицо, маленькие губы, темные волосы, черные глаза, спокойное лицо и стойка. Особенно было легко определить ее женственность по ресницам. Большие и утонченные, держится ровно и непринужденно. По крайней мере, не источает излишней гордыни и напыщенности в связи со своими достижениями и родословной. Наши взгляды пересеклись, но это продлилось не более секунды. Я все так же обратил свой взгляд в окно. Мне не хотелось здесь быть, но у меня пока нет выбора. У Минайрука выглядел довольно жизнерадостно, пока его взгляд не встретился со мной. Вроде не новичок в такой профессии, а скрыть на лице неприязни и недовольства не может. Самое забавное то, что он ведь шиноби и должен по идее знать, кто такие джинчурики, но он, по всей видимости, так ослеплен своей ненавистью, что дальше собственного носа не видит. Ладно, плевать я хотел на его мнение, лишь бы это не мешало учебе. Ну, я имею в виду взгляды взглядами, но предвзято и по-особому относиться ко мне явно не нужно. Произвели перекличку. Теория в классе была не особо сложная в понимании. Было довольно сложно не уснуть на изучении истории, но я стойко выдержал это испытание, и когда меня попросили продолжить из учебника строку, на которой мы остановились, то без задержки начал зачитывать текст. И рука пренебрежительно хмыкнул и продолжил. Такое чувство, будто он надеялся на то, что я не следил за текстом и не слушал его. Во имя девяти, иногда мне кажется, что это он ребенок, а я взрослый. Хотя, в каком-то смысле, так оно и есть, учитывая сколько лет моей душе. День пролетел почти незаметно, и не было никаких интересных событий. На переменах никто не вторгался в мое личное пространство, а я не вторгался в личное пространство других. Краем глаза лишь отмечал излишнее внимание женского коллектива к Саске, что желали получить от нее бесплатных и полезных советов в учебе, а также научиться выглядеть круто, как она. На последних уроках у нас проходила практика. Сначала легкая пробежка, затем метание кунаев, а после спарринги. На пробежке я старался не особо сильно из-за того, что не искал славы или внимания от своих ровесников. Правда, несмотря на это, я все равно занял 11-е место среди учеников своего класса, отчего это вызвало лишнее внимание. На метании кунаев я тоже случайно отличился от остальных. Я привык использовать Мьёльнир как метательное оружие из-за того, что я в любой момент мог вернуть его, а потому я не находил чего-то особенного и сложного в броске куная. Первый кунай воткнулся чуть в сторону от мишени. Расстояние всего 10 метров, но я умудрился промазать. Что за? Всего давалось 3 броска и по итогу суммировался общий балл прохождения. Красный маленький круг в центре 10 баллов, желтый 5 баллов и все остальные 2 балла. Я почесал затылок от недопонимания и решил перед броском чуть покрутить его на указательном пальце. В конце рукояти был стальной круг для удобного высвобождения и занятия стойки. Я понял, в чем дело, только тогда, когда получше ощутил его в своей руке. Вес оружия был совершенно иной от молота. Да и молот я бросал несколько иначе. Мои привычки сыграли со мной злую шутку. ХМПФ ясно. Вслух проговорил я и сделал 2 одинаковых дугообразных броска слева направо. Оба попадания точно в красную точку. А вообще практический тест был слишком прост в прохождении из-за того, что на нем не было строгих правил набирания баллов. Если ты хотя бы просто все 3 раза попал в мишень, то ты получал удовлетворительную оценку и учитель ничего бы не стал добавлять по этому поводу. Полностью провалиться в этом тесте было сложно, но прошлый я каким-то образом достигал этого результата, отчего в его адрес валился поток негатива от ровесников и самого учителя, разрушая его самооценку. Как по мне, учитель должен развивать в учениках желание превосходить свои показатели и усложнять тест разного рода препятствиями. Цель не будет просто стоять на месте и ждать, когда в него воткнется кунай. В большинстве ситуаций кунай – это обманка или отвлекающий маневр и редко когда представляет из себя основное оружие для убийства. Учитель должен объяснить это, либо научить использовать его куда эффективнее, дать опыт и понимание, а не просто давать упражнения для галочки в его блокноте. Было удивление, непонимание и шок, что от учителя, так и от учеников. Правда, удивление и шок сменились сомнениями и неприязнью, так как многие, включая даже самого учителя, посчитали, что это не более чем простая удача. Я не стал ничего и никому доказывать что-то. Я не видел в этом смысла. Следующим на очереди шли спарринги. У Академии Шиноби наша небольшая дружная кучка детишек собралась у одной небольшой специальной площадки, на которой как раз-таки проводились спарринги. Учитель Минайрука для справки объяснил, что данное занятие должно развить в нас желание защитить себя при первом близком контакте с врагом, но он также недовольно добавил, что если они считают, что не способны победить своего оппонента, то они имеют право отказаться от поединка и признать поражение. Нужно ли говорить, что подобный путь оставляет за собой репутацию труса и слабака? Хотя были некоторые экземпляры, которым было абсолютно плевать на это. Простой пример подал Шикамару Нара, что объяснил свой отказ тем, что ему банально лень. Его друзья детства из клана Акимичи и Яманака, Чоджи и назнали, что он с детства был такой. Отличительная черта клана, так сказать. Самое интересное, Ирука Сенси решил оставить напоследок. Объявил о том, что моим противником будет выступать Учиха Саске, и мы одновременно молча вышли перед друг другом. Правила дуэли были довольно просты. Можно было использовать только рукопашный бой, без каких-либо техник или оружия. Вот у Мунайрука поднимает руку и прямо перед нами появляется в белой облачке дыма шиноби и непростой, судя по белой маске с рисунком животного, это Анбу. Мой Анбу. Почему он решил появиться и таким образом прервать это событие, только не говорите мне, что? Что случилось? Почему вы прерываете поединок? Нахмурился Ирука, скрестив руки перед собой, так как не понимал, почему любимую часть его занятия прервал сам личный шиноби Хокаге. Наруто Узумаки отстраняется от всех занятий, связанных со спаррингами между учениками Академии. Приказ Хокаге. Че что? Почему? Это занятие должно повысить опыт и ментально подготовить детей не только к защите самих себя, но защите близких. Это не только физическое упражнение, но также психологическое. Все не унимался сенси, а я усмехнулся. От Саски это не ушло, ровно как и от учителя, что скривился и тут уже обратился ко мне. А ты чего смеешься? Ты рад тому, что в академии тебя считают не только слабаком, но также будут считать и трусом. Ты не только не выполняешь стандартные нормы нашего класса, но и еще к тому же не будешь участвовать в мероприятии, что должен проходить каждый шиноби. Нет, сенси, это не так, просто вы, похоже, не понимаете истинную причину, почему Анбу здесь и почему сам Хокаге запрещает мне сражаться со своими ровесниками. Мягкая улыбка тронула мои губы, а руки сами собой развелись в стороны. Тут я решил обратиться уже к Анбу. Я знаю, почему был отдан данный приказ, но неужели старик считает, что я настолько неосторожный, глупый и не умею сдерживаться? Тишина была мне ответом. Видимо, действительно старик так считает, иначе бы не отдавал прямой приказ. Правда, почему тогда сам учитель Уминайрука не в курсе? А-а-а, теперь то, понятно. Хотят, чтобы я показал пример, иначе этот спектакль не имеет смысла. Я должен отстоять свою гордость и доказать, что я не так слаб, как думают учители и все остальные. Конечно же, был вариант, где я просто бы спокойно ничего бы не сделал, но это не в моем стиле. Мне нужно показать им пример, не так ли, Анбусан? Моя улыбка скривилась и перешла в банальный оскал. Выбор за тобой. Хмыкнул, сложил ручную печать и также исчез. Хах, выбор. Забавное слово. Нужно будет запомнить, когда буду пытать какого-нибудь неудачника, что перешел мне дорогу. Сенси. Да-да, от моего громкого и грубого тона учитель на секунду сбился. Могу я показать на наглядном примере, почему я не имею права участвовать в спаррингах? Если ты способен на это, то я и думаю, весь класс будет рад понять, что же это за причина такая. Я показательно медленным шагом дошел до местного качественного деревянного манекена, что мог выдержать достаточно сильные удары даже от местных генинов, что порой проходили здесь практику в отработке рукопашного стиля. Показательно размял руки, расправил плечи. Что ж, предположим, что это мой оппонент, а я решил его ударить со всей силы. Вместе с последними словами сделал шаг левой ноги вперед, тело сгруппировалось так, что кинетическая сила и масса тела сфокусировалась в правом кулаке. Несколько тонких линий молнии промелькнули между рукой и самого кулака перед самим ударом. Удар походил на маленький взрыв, что высвободился прямо на мою цель. Вся кинетическая сила удара высвободилась на манекен, отчего его буквально разорвало и уничтожило на месте. Щепки дерева и маленькие прямоугольные бруски от самого манекена разлетелись по округе. Во время удара девочки испуганно вскрикнули, а остальные просто в шоке не могли прокомментировать увиденное, но представление о том, что могло ожидать каждого из них, посеяли в их душе страх и опасения. Я видел это в их глазах. Вас удовлетворил такой наглядный пример? С ухмылкой спросил я их, разведя руки в стороны, игнорируя тот факт, что моя правая ладонь была вся в крови из-за того, что сила удара, опять же, не была предназначена для такого юного тела, а потому, не услышав внятного ответа от учителя, решил просто пойти в туалет, промыть пострадавшую ладонь и дождаться завершения урока. Нужно будет купить себе нечто вроде бинтов или хотя бы платка. Раздражает постоянно ощущать на себе кровь. Глава 3. Деньги и охота. Остаток трудового учебного дня в академии прошел тихо. Слишком тихо, и мне было несложно понять, кто стал этому причиной. Я не искал славы или уважения от этого простого акта демонстрации своей силы, но это внесло некоторые корректировки в мои будущие действия. Я хотел проводить время в академии тихо и не высвечиваться до поры до времени из-за того, что не хотел создавать ненужных и бесполезных отношений с учителем и учениками своего класса. Чем меньше времени я буду кому-то уделять, тем больше у меня его останется на мои личные тренировки и планирование. Показывал бы средние или чуть выше среднего результаты в академии, дело с концом. А так, эй, Наруто, не хочешь поиграть с нами? Киба Инузука быстрым спринтом обогнал и встал передо мной, преграждая путь. На лице дерзкая усмешка. За своей спиной еще приметил Чоджи, Шикамару и еще до кучи мальчишек, которых я даже в лицо особо-то и не мог запомнить, не то чтобы по имени. Смотря, какая именно игра. Если она связана с физическими упражнениями наподобие бега или пряток, то я не думаю, что это хорошая идея. Будете жаловаться на то, что я сильнее, быстрее, чем вы. Сложил я руки перед собой, хмыкнув. Киба чуть стушевался. По всей видимости, попал в точку. Мне нужно тренироваться. И зачем это тебе, если ты и так силен? Пытался изобразить недопонимание Шикамару, но голос выдавал интерес. Ну, если ты не заметил, то после удара мой кулак кровоточил. Представь это, как будто резиновый шар имеет внутри стальную структуру, но оболочка все так же резиновая, хрупкая и легко может разорваться. ХМПФ, Понятно, это имеет смысл. Он положил ладонь на подбородок и прикинул себе что-то. Знаешь, я, конечно, не буду участвовать в забеге, но Киба настоял, чтобы я был кем-то вроде судьи. Ближе к делу. Чуть склонил я голову и нахмурился. Не хотел бы ты, просто ну, не знаю, поговорить о разном, пока они веселятся. Я не думаю, что Киба будет долго времени проводить свое соревнование, а мне хотелось бы провести это время в чем-то интересном. Ты находишь меня интересным? Задал я уточняющий вопрос с целью подтвердить свою догадку. Ну, да, неделю назад в тебя ударила молния, а сегодня ты появляешься в академии как ни в чем не бывало и показываешь такой спектакль. Не прими последнее утверждение за оскорбление. Понимаешь, Шикамару, я не могу просто взять и забыть о том, что я сказал до этого, а потому у меня к тебе небольшая просьба. Если мне понадобится от тебя небольшая помощь, то ты или твой клан же сможет ее выполнить, верно? В зависимости от самой просьбы, конечно, в рамках разумного. Я мысленно потер руки, так как задумка на будущий план была заложена. Нужно лишь произвести сначала первую попытку контакта, а после, в случае неудачи, обратиться к Шикамару за помощью. А чем я? Да так, хотел создать свой алкоголь, медовуху. Я еще во время небольшого диалога с семьей Кибы смог узнать, что именно такого алкоголя у них нет, и это может дать мне возможность из нищеты выйти в богачи. Мне нужно было просто получить доступ к местному кафе или ресторану, где подают алкоголь. Проблема же была самая простая. Какого-то мальчишку навряд ли пустят в такое заведение. Не то чтобы получить личную встречу с его главой для проведения тестовой пробы и создания контракта на получение небольшой доли от всех продаж этого напитка. Пока я находился в собственных думах, то я и не заметил, как мы добрались до предполагаемого места начала соревнования на скорость. Киба не стал настаивать на том, что и я участвовал в этом, так как, по всей видимости, видел две альтернативы будущего. В первой я оказываюсь быстрее его из-за своей особенности, а второй могла заключаться в том, что он боялся последствий моей реакции на проигрыш. Призом выступала куча конфет и разных сладостей, что уложили на простое покрывало. Так, что ты хочешь узнать, Шикамару? Если честно, то я и сам-то не особо знаю. Я аж поперхнулся от такого ответа и усмехнулся. Шикамару присел и оперся спиной от дерева и с секундомером ожидал начала. Я плюхнулся рядом. Я надеялся, что ты можешь рассказать что-то интересное о себе. ХМПФ, интересно, это намекает на то, что хочет узнать причину пренебрежительного отношения к деревне, к моей персоне, или же тут дело в другом. Думаю, я могу предложить более интересную альтернативу. Знаешь, а как насчет истории? Я на нашем уроке истории почти засыпаю от уныния и скуки, отчего и сам решил в каком-то смысле придумать свою. Тут я немного исказил правду. Наруто ничего не мог знать о чем-то подобном, но истории о самом мире или персонажах из девяти миров от самого Тора могут впечатлить юный разум. О себе, я, конечно же, рассказывать не особо хочу из-за того, что это будет выглядеть так, словно я кормлю свое эго и гордыню. Да и было несколько моментов в моей истории, где я и один выступаем не самыми хорошими людьми, но таковы боги. Мы делаем все, что выгодно нам и нашей семье, а иногда даже во вред, если желаем что-то доказать. Шикамару выразительно поднял бровь, а выражение источало что-то наподобие: «Ты, блядь, сейчас серьезно?» Возможно, не так грубо, но суть передавала. Так вот, я знаю, что в этом мире есть некая религия, которая называется «Волей огня», а также титул, что получают только те, кто являются сильнейшими в этом мире, а именно бог Шиноби. Этот титул смогли гордо носить лишь два человека – Хаширама Синджу и Учиха Мадара. А что, если мы представим на минуту, что этот титул смог получить еще один Шиноби, и у него своя семья, свои цели и желания? Шикамару Нара возбужденно улыбнулся и поудобнее устроился на своей пятой точке. Начало пробежки началось, и вскоре Киба сможет создать свой личный рекорд по скорости бега на длинной дистанции. Все дети, что тут были в большинстве своем, были бесклановыми и имели ветер в голове, а потому не понимали разницу между собой и будущим шиноби из клана Инузука. Акимичи Чоджи не в счет, этот плотный и не особо толстый пацан тоже решил не участвовать, так как любил проводить тихо время у своего друга Шикамару. Сейчас же он лежал на траве и созерцал голубое небо, покрытое облаками, и периодически кидал из пакета в свой рот тонкие ломтики чипсов. Это история о Балдуре, боге света и весны. В отличие от местных шиноби, что используют свою силу для создания и манипулирования стихиями или используют свои техники для убийства того или иного человека. Балдур был способен своей силой манипулировать самой жизнью, но использовал он ее для того, чтобы помогать в земледелии и растительности в целом, как удобрение, что используют на полях. Я аж рассмеялся над этим утверждением, ибо назвать силу Балдура удобрением или дерьмом было как-то странно и чуждо. Хотя, я не могу винить в том, что смертный разум пытается подобрать правильное представление и описание моей фантазии. Нет, он не создавал дерьмо на рисовых полях для удобрений. Это выглядело куда более элегантно или красиво, когда свет буквально порождает жизнь из его ладоней. Вот, на что это действительно было похоже. Проводишь дугу, и трава растет словно на дрожжах. Провел я ладонью перед собой для примера. Было немного странно делиться историей о своем сводном брате с кем-то, и мне было даже немного приятно и интересно рассказывать ее кому-то. Похоже, я все еще желаю взаимодействовать с людьми, что не стараются сделать мою жизнь сложнее. Пауза немного затянулась. Он был так красив и чист душой, что от него буквально исходило сияние. Но, у этой истории плохой конец, я угадал, смотря как на это посмотреть. Видишь ли, Балдуру начали сниться зловещие сны о его смерти. Его мать, Фрикк, как самая добрая и заботливая женщина, которой не безразлична его судьба, решила создать нечто вроде барьера на его тело. Этот барьер позволял ему не получать ран от почти любого физического воздействия и любой техники ниндзюцу. Из меня буквально сочился сарказм и обреченный тон, отчего Шикамару снова решил уточнить. Так, это же хорошо, разве нет? Она же защитила своего сына от пророчества о его смерти, если только в этом барьере есть какой-то подвох. Хах, а он быстро все схватывает. Да, подвох действительно был и очень ужасный. Видишь ли, данный барьер защищал его от абсолютно любого воздействия. Ему более не нужна была еда, вода и даже воздух, а все его чувства полностью исчезли. Кто-то, может, и считал это и благословением, но как по мне, это было ужасное проклятие. Фрикк действительно считала, что это ради его блага и что она защищает его. По определенным причинам Балдур не мог встретиться со своей матерью почти 1000 лет, а когда же он ее снова встретил, то что ты думаешь, он впервые ощутил в своей душе, когда встретил ее, ненависть. Грустно озвучил одно единственное слово, отчего я снова усмехнулся, так как мальчишка действительно умел хорошо анализировать и понимать те или иные ситуации, в которые попадают люди. Именно, Балдур хотел убить ее, и это желание было чистым и оправданным, и она бы даже позволила ему это сделать, но вмешался герой, что убил его. Самое печальное то, что Фрикк обещала, что рано или поздно, но убьет своего спасителя, безымянного героя. Настолько сильно любила она своего сына, что не принимала факт его смерти. Она не желала, чтобы ее спасали, но безымянный герой видел, что если он не остановит его сейчас, то он никогда не остановится и будет разрушать все на своем пути. На самом деле я опустил очень огромную кучу подробностей, но я не хотел слишком долго засиживаться здесь. Я заметил, что Чоджи чуть подсел поближе и лишь глупо чесал затылок. А почему ты сказал, что конец не такой уж и трагичный? Балдур, по итогу, трагично погиб, а ведь его мать всего лишь хотела его защитить. Порой смерть – это освобождение. Освобождение от всех страхов, страдания и ненависти. Иногда люди должны сделать сложный выбор для того, чтобы просто отпустить того или иного человека. Герой просто решил прервать его цикл и избавить от страданий, не только его будущих жертв, но и от его собственных. Какой же вывод или урок можно найти в этой истории? Нельзя полагаться на пророчества и вещие сны. Мы сами должны строить свою судьбу. Это была действительно очень интересная история. Возможно, я забегаю немного вперед, но у тебя ведь появятся в будущем новые истории, верно? Обязательно дай знать. А насчет твоей просьбы, я обязательно сдержу слово. С надеждой и детским возбуждением спросил он меня, на что я искренне и по-доброму усмехнулся. Хорошо. Прошло еще около недели после моего возвращения в академию. Было тихо и почти мирно учиться в академии. Все дело в том, что несмотря на то, что моя демонстрация была предоставлена моему классу, то это вовсе не значит, что и другие ученики академии были в курсе моих возможностей. Какая-то тройка мальчишек, что были на год старше меня, по-доброму хотели попросить у меня денег на обед, так как они все трое забыли свои обеды дома. Какое ужасное стечение обстоятельств. Я тяжело устало зевнул, почесал затылок и отвел взгляд. Первая пешка босса, что стоял справа от меня, получил от меня щелбан среднего пальца. Удар был подобен удару молотка по дереву, отчего голова резко дернулась вверх, а тело очень медленно падало на лопатки. Пока оставшиеся двое все еще находятся в прострации, левому прописал легкую пощечину, что отправило того мгновенно лежать. Звук подобен мощному удару полотенца. Правая сторона лица в районе щеки взбухла и окрасилась в красный цвет, скулевшие слезы были мне ответом. Тот, что был посередине, их босса я взял за край его майки в районе шеи и спокойно поднял его на несколько сантиметров от пола и прижал к стене. А теперь слушай меня, дерьмоголовы. Основная причина, почему ты все еще не скулишь на полу подобно своим друзьям, заключается в том, чтобы ты передал всем остальным послание. Не донимать и не беспокоить Узумаки Наруто. Я не трогаю вас и вы не трогаете меня. Все ясно. Капельки пота лихорадочно спадали с его лица, губы дрожали, а взгляд источал истинный страх. Если бы я в нем почувствовал хотя бы каплю дерзкой ненависти, то я бы точно заставил бы его почувствовать на вкус собственную кровь или каков на вкус ощущается наш деревянный пол Академии. Опустил на пол, он облегченно выдыхает и ненадолго прикрывает глаза. Наивно полагает, что я не накажу его за такую дерзость. Подсечка в виде простого удара ступни по голени, когда же он упал на лопатки, я прописал ему значительно мощнее щелбан, чем тому, что получил его первый мальчишка, отчего на лбу образовалась заметная шишка. Больше тратить время я на них более не желал. Я лишь надеюсь, что если учитель об этом узнает, но не будет долго полоскать мне мозги. Спойлер. Он долго меня заебывал лекциями о поведении между учениками, на что я стойко пытался не уснуть и не проявить к учителю у меня и рука неуважения. Получалось слишком сложно и почти невыполнимо. Я парировал это тем, что страх и насилие помогают решить проблему гораздо быстрее, чем попытка дипломатии. Пока человек не научится ощущать страха за последствия своих плохих действий, то он никогда не научится и не прекратит делать то, что они делают. Моя задумка с алкоголем прошла более или менее успешно. Шикамару Нара смог достать от своего отца официальное рекомендательное письмо для встречи с директором популярного бара, что имело название «Встреча». Поначалу, они были не уверены в том, что это хорошая идея из-за того, что думали, что мед только испортит алкоголь, но я настоял на своем и предоставил рецепт. Первая проба и тестовый напиток я на глазах пораженных сотрудников бара решил испробовать сам. Не дал им даже опомниться и выдернул стеклянную большую кружку, заполненную золотистого цвета жидкостью до краев с белой пеной, и смог осилить лишь половину, так как хорошо чувствовал, что если выпью еще, то меня банально стошнит, даже учитывая мой стойкий и крепкий организм. Помню, как я приятно выдохнул и стер ладонью пену, и как также приятно рыгнул от всей души в благодарность. Мне этого хватило, чтобы в голову ударило чувство опьянения, а тело начало ощущаться легким и свободным. Само начальство и работники бара были несколько в шоке и ощущали некоторое чувство вины за то, что какой-то несовершеннолетний мальчишка опьянел в их заведении, но я быстро вернул себе разум небольшой шоковой терапии в области висков указательным пальцем и потребовал контракт за продажу своего рецепта и их будущих продаж с этого напитка. То, что оно будет популярным, я не сомневался, и лишь хотел получить свою долю от этого. Я сразу предупредил директора о том, что если он попытается меня обмануть или предать, то ему придется иметь дело не только с кланом Нара, который довольно длительное время находится с ними в доверительных и хороших отношениях, но также и самим Хокаге. Даже они знают, что я тот самый мальчик, но они не могли понять, с чем конкретно связана моя особая негативная репутация. Торговаться за сам рецепт я не собирался, за него я получил 50 000 рё. Далее пошел уже сам контракт на получение своей доли за продажи от моего изобретения. Здесь я уже был вынужден слегка поторговаться. Я просил 10%, на что директор хотел согласиться лишь на 5%, но я не сдался и проводил несколько вполне резонных доводов касательно легкости самого рецепта, его особого вкуса, а также то, что мои друзья в виде клана Нара и Хокаге будут недовольны такими условиями, отчего я смог получить свои 7%. Почему я согласился на такое? Так я не торгаш и не человек бизнеса. Я решил обратиться именно к ним, потому что знал, что их бар не единственный в этой деревне и что данные 7% я буду получать абсолютно со всех заведений, в которых и продают этот напиток. Думаю, через пару-тройку лет я смогу купить себе приличный домик и забыть о проблемах с финансами. У меня вчера кончилось мясо, несмотря на то, что я не особо налегал на него, а деньги я пока не хотел особо тратить. Лень и легкая доступность готовых продуктов убивает в нас желание добывать еду традиционным способом. Комфорт питает слабость. Решено. Сегодня у меня выходной, а потому пойду на охоту. Серая майка, на месте. Черные шорты, на месте. Специальный сшитый на заказ пояс для хранения мелких предметов наподобие бинтов, пищевых пилюль и прочих принадлежностей, на месте. Охотничий нож в коричневых ножнах закреплен на лямку пояса, а большой рюкзак клана Инузука покоился за спиной. Я еще после первого учебного дня обратился после его игры с желанием вернуть их, но Киба легко и просто сказал, что его мама не против, если они останутся у меня. Для них это было не особо важная мелочь. По пути в лес купил пергаментную бумагу для упаковывания мяса, и к моему удивлению продавец не стал вести себя как идиот, что помешан на слухах обо мне, и спокойно предоставил мне несколько рулонов. Интересно, что же меня будет ожидать сегодня на ужин? Учиха Саски предавалась своим небольшим раздумьям. Сегодня был выходной, а потому кроме тренировок на территории клана не было больше каких-то интересных занятий. Мать дома занималась своими делами. Отец не находился дома и был на каком-то важном собрании клана, а ее сестра наверняка находилась на каком-то важном задании от Хокаге. С тех самых пор, когда Итачи стала личным Анбу Хокаге, она все реже и реже начала появляться дома, и это невольно вызывало печаль, тоску и скуку. «Скучаешь, Саски?» Стандартное серое облачение Анбу говорило о том, что она совсем недавно вернулась со своей работы, но решила прежде всего поприветствовать ее и изобразить мягкую улыбку. Она всегда смотрела на нее с восхищением и белой завистью. Ее старшая сестра была красива, сильна и очень талантлива. Примером для подражания, когда ее сестра сменила одежду на простую плотно обтянутую на торс темную майку, подчеркивающую ее тренированное тело и впечатляющую грудь второго размера, то она лишь молча потупила взгляд на свою грудь. Саски слышал от мальчишек и других мужчин ее клана, что эти достоинства крайне привлекают их внимание, но она пока не находила в этом чего-то особенного. Она помнила тот день, когда она наивно и прямо спросила у нее, когда у нее будет такая же грудь, как и у нее. Итачи тогда легко рассмеялась и сказала, что это не зависит от нее или кого-либо. Это связано с наследственностью, а также с правильным питанием. Саски не искала внимания мальчишек, а скорее просто хотела больше походить на свою сестру, коим была гордостью и достоинством ее клана. «Произошло ли что-то интересное в академии, или ты нашла кого-то интересного?» Итачи знала, что Саски не из тех, кто сближается с кем-то слишком сильно. Саски всегда старается держать некую дистанцию между своими собеседниками, а все потому, что не ощущала, что способна с кем-то общаться на равных. Ее одноклассники бы начали проводить сравнения, а также создавать давящую атмосферу из-за ее популярности. Именно поэтому она не сближалась с кем-то. У нее уже был один неприятный опыт попытки создать себе первого друга. Ее имя было Саки, и она была простым бесклановым шиноби в ее классе, что просто разговаривала с ней на разные темы. А когда же в классе прошел слух о том, что именно она ее друг, то весь женский коллектив буквально облепил ее со всех сторон. Хотели узнать через нее все подробности, советы и желания, а также были те, кто просто завидовали и злились на нее только за тот факт, что какая-то бесклановая стала ее первым другом. Все это она смогла узнать из слов самой Саки. Маленькая грустная девочка просила не устраивать из-за нее переполоха и просто попросила ее больше с ней не разговаривать и не дружить. Саки боялась последствий их дальнейшего общения и что учиха заступается за какую-то бесклановую ученицу академии. В академии не было почти ничего интересного, кроме одного мальчишки, что кардинально изменился в ее глазах неделю тому назад. Сначала был слух о том, что Наруто Узумаки пережил прямой удар молнии, а после его возвращения и демонстрации поразил всех своей невероятной и чудовищной силой, что он от них скрывал. Хотя, скорее, это он не видел смысла в ее демонстрации. Да, ты, наверное, слышала о нем. Его зовут Узумаки Наруто. Немного слышала. Подтвердила Итачи, ненадолго прикрыв глаза, будто вспоминая что-то. После того, как по нему ударила молния, он разительно изменился, будто стал совсем другим человеком, а его ненормальная сила, он уничтожил манекен за один удар. «Завидуешь?» — с легкой усмешкой спросила Итачи, на что Саски немного покраснела, но все же ответила: «Немного. Прошу тебя, Саски, я знаю, что из-за меня тебе хочется стать сильнее, но если когда-нибудь снова наступит шторм, то не ищи, пожалуйста, места, в которые с наибольшей вероятностью может попасть молния. Я не настолько глупа, чтобы делать что-то подобное. Вот увидишь, пройдет немного времени, и я тебя превзойду». Ее гордое и пылкое утверждение прервалось извечным любимым жестом Итачи. Средний и указательный палец ткнул в ее лоб, а на лице старшей сестры все еще блуждает мягкая и добрая улыбка. «Если хочешь, то мы можем пойти поохотиться вместе». «Правда». Она приготовила специальную одежду для охоты с высоким воротником, взяла колчан со стрелами и луком, когда как Итачи лишь взяла с собой подсумку для кунаев, так как была полностью уверена в своих силах и возможностях защитить не только себя, но и Саске. На территории клана Учиха прошел слух, что совсем рядом с лесом блуждает гигантский кабан и нападает на всех, кто попадается ему на глаза. Чего именно не сама Саске, ни Итачи ожидали в ходе начала своей охоты обнаружить, так это Наруто, что с улыбкой на устах бежал прямо на обычного дикого кабана. Сам кабан с коричневой шерсткой и острыми бивнями тоже бежал на него с целью сбить или пронзить его своими бивнями. Кабан бесстрашно взревел и желал убить наглого чужака, что забрел на его территорию. В момент их соприкосновения Наруто просто схватил ладонями его за бивни, немного протащил ногами две коричневые полосы земли и остановил его. В яростном реве воина, Наруто поднял его над землей и бросил его слева направо на землю брюхом кверху. Всего на секунду животное не могло осознать то, что произошло, но прежде чем оно успело вернуть себе удобное положение на земле, было уже поздно. Наруто достает из-за пояса охотничий нож, оседлал его на животе, свободной рукой удерживал его шею так, чтобы оно не смогло повернуться или встать, а после вонзает лезвие ножа ему прямо в ухо по самую рукоять. Животное сначала завизжало, а после захрипело и дергалось еще около полминуты в предсмертных конвульсиях до тех самых пор, пока на зеленой поляне не образовалась тишина. Наруто слез с туши и перевернул его живот. Он взглянул в глаза животного и будто все еще видел в них слабые остатки уходящей жизни. Правда, чего еще они не смогли понять, так это странного ритуала, что выполнил Наруто после этого. Юный мальчик, присев на колени, закрыл глаза, коснулся лбом о лоб животного и закрыл его глаза. «Спасибо». Это было чуждо, странно и совсем непонятно. Складывалось впечатление, что Наруто отдавал дань уважения падшему животному и благодарил за свою жертву. Будто он имел свои принципы и традиции, что он соблюдает. Наруто уже хотел было по всей видимости освежевать его на месте, но в данную процессию вмешался еще один неучтенный гость. Тот самый гигантский кабан из местных слухов был недоволен, разозленный уже в любой момент был готов сорваться со своего места, чтобы проучить убийцу своего вида. Слухи и очевидцы не солгали, когда называли его монстром. Это существо было почти под 3 метра ростом, а в длину достигал до 5 метров. «Ух ты! А ты, видимо, родитель своего отпрыска?» «Да. Хотел бы я знать, что едят кабаны такого, что вырастают до таких размеров». Но Наруто не испугался, а лишь наоборот почувствовал будто прилив возбуждения и радости от будущего сражения со зверем. Только его плану не было суждено сбыться из-за того, что Итачи надоело исполнять роль наблюдателя и решила вмешаться. Оттолкнувшись от ветки дерева, в большом прыжке выбросила из-под сумки 3 куная со взрывными печатями, что взорвались перед, справа и слева от гигантского кабана, на некоторое время оглушая его. Саске с секундной задержкой после взрывов выпустила несколько стрел прямо по шее, по его большому носу, а третья угодила мимо. Стрела воткнулся в землю перед кабаном. Проблема же заключалась в том, что этого и близко было недостаточно, чтобы убить такое гигантское существо. Пусть наконечники и пробили кожу, но не проникли достаточно глубоко, чтобы представлять из себя угрозу жизни для данного животного. Скорее, эти стрелы лишь только еще больше разозлили его. Воспользовавшись суматохой тем, что Итачи оглушила его взрыв кунаями, Наруто разбежался и произвел удар кулаком снизу вверх, который напоминал взрыв воздуха, добавляя для силы еще и прыжок своего тела, отчего голова кабана вместе с ним взмыла вверх. Прямо над ним появилась Итачи, что, запрокинув ногу на 90 градусов, с чудовищной силой обрушила свою пятку на голову зверя, отправляя его в свой загробный мир. «Я не просил помощи», — хмыкнул Наруто, но с легкой улыбкой продолжил, «но все равно спасибо. Я, Наруто Узумаки, а вы, Итачи Учиха, сестра Саске, я так полагаю, вы немного похожи». Все так же усмехнулся блондин, почесав затылок, полностью игнорируя тот факт, что его правый кулак полностью окрасился в красный цвет из-за крови. Вот он достает из-за пояса белый рулон бинта и также спокойно обвязывает им свою ладонь. «А ты что тут забыл, Узумаки?» Решила вмешаться Саске, так как не особо любила, когда ее игнорируют. «А разве не видно?» – охотился. «Правда, я не ожидал, что тут можно встретить таких гигантских кабанов. Хотя, тот медведь тоже был слегка больше обычного», уже будто озвучивая собственные мысли, положил он задумчиво ладонь на подбородок, как какой-то старик. «Ладно, тушу родителя можете забрать себе. Слишком много времени и сил уйдет только на то, чтобы распотрошить и снять шкуру. Но хотел ты этого или нет, но ты помог нам. И что с того?» Не совсем понимая, к чему ведет это, че выразил тот на лице вопрос. «А-а!» Ударил кулаком в раскрытую перед собой горизонтальную ладонь, будто догадавшись, к чему она ведет. «Вы из тех людей, что не могут оставаться в долгу, да, гордость, не любите, когда кто-то по ней топчется. Ладно, давай так, как опытный торгаш», Наруто хлопнул в ладони перед собой, будто уже готовый заключить контракт или сделку, отчего это невольно вызвало на лице Саске вопрос, но вопрос быстро сменился изумлением, так как заметила на лице своей сестры хитрую тонкую улыбку, что крайне редко появляется на ее лице. «Мясо мне не нужно из-за того, что в нем у меня пока недостатка не будет. Денег просить тоже не стану, так как это будет выглядеть странно и не к месту. Мне нужен будет от него», указательный палец мальчика указывает на гигантского кабана. «Один бивень, второй можете оставить себе. Я люблю трофеи. Будет вам своего рода напоминание о достижении, а также нашей связи. Вы начали, я помог, но вы закончили. Только найдите специалиста, который умеет хорошо ухаживать за трофеями. Имеется в виду, покроет спиртом или лаком, отполирует до блеска, и так далее. Ты забавный. Теперь уже обмениваемся комплиментами. Ладно». Будто не понимая ее мотивов, задумчиво почесал Наруто затылок. «Вы красивая. Грудь ништяк. Не примите это за оскорбление или приставание. Тело и возраст для этого не подходит. Простое утверждение факта. Спасибо. Ладно, раз уж более ко мне вопросов не осталось, а мы заключили сделку, то не стану более тратить свое и ваше время. У вас свои дела и обязанности, а у меня свои». На этой ноте их диалог действительно подошел к концу, и он спокойно развернулся к ним спиной для того, чтобы заняться своей добычей. Саске уже хотела что-то сказать ему напоследок, но из уст полуоткрытого рта вышла лишь тишина. После этого она лишь недовольно нахмурилась и хмыкнула. Ей не нравилось то, как он вел себя так гордо, свободно и открыто с ее сестрой, несмотря на то, что они являются из клана Учиха. У всех реакция на них представляла собой уважение, зависть и даже в каком-то смысле опасение. Все считали их сильнейшими из-за их популярного и всем известного додзюцу, Шаринган, но для него они были как будто простой парочкой шиноби без фамилии клана. Это задевало и в то же время вызывало интерес. В каком-то смысле она поняла, почему Итачи заинтересовалась им, и этот факт лишь еще больше ее злил. Какой-то мальчишка, даже не из ее клана, заинтересовал ее, несмотря на то, что она является ее родной сестрой. «Саске», очередной легкий тычок среднего и указательного пальца в ее лоб. «Нам пора домой. Я передам, чтобы члены нашего клана разобрались со всем этим». «Хорошо, он и сан». Последнее обращение она уже проговорила мягким и млеющим тоном, так как это чуть-чуть погладило и взлохматило ее голову. Она любит ее всем своим сердцем, но она не хочет говорить этого вслух. Слишком неловко. Ей нравятся вещи такими, как они сейчас есть. Формула, по которой идет расчет денег. 1 рё 10 йен 5 рублей. На самом деле там около 7 рублей, но так мне проще. От автора. Я немного не согласен с пониманием и решением ситуации между Балдуром и Фреей. Кратос действительно мог уйти и не вмешиваться, а все потому, что это не его семья, не его ответственность, но он все равно вмешался, так как считал ее своим близким другом. Все дело в том, что Кратос сказал, что он знает его путь и что хорошего конца этого пути не будет. Из своего опыта Кратос уничтожил все на своем пути, лишь бы убить Зевса, но в истории между Фреей и Балдуром игры есть одно жирное «но». Для Балдура Фрея была тем самым Зевсом. Она стала причиной его страданий, а мы Кратос и Атрей препятствия на его пути в его справедливой мести. Как Кратос мог знать, что после убийства Фреи Балдур начнет и дальше разрушать все на своем пути? Кратос нашел свой мир с самим собой, нашел того, кто ему смог помочь. Почему Балдур, по его мнению, не может или не имеет права этого получить? Даже перед сражением Балдур сказал, что ты можешь просто отойти, а значит, если бы он хотел убить с самого начала не только Фрию, но и их тоже, то не стал бы давать предупреждение. Хотя ответ тут довольно прост. Игра должна была так закончиться. Рагнарик должен наступить и смерть Балдура, это его начало. Я стараюсь просто описать свою моральную точку и взгляд на саму ситуацию, а не смотреть ее под углом игры, скриптов и судьбы. Глава 4. Развитие и спасение принцессы. В академии я старался больше всего времени уделять изучению местной силы, что имеет свое название чакра. Исходя из объяснения учителя, чакра – это специальная энергия, что струится в нашем теле по особой системе. Ее сила зависит от наследственности и тренировок самого шиноби, как физических, так и духовных. Не все зависит от таланта и наследства. Даже обычные люди с высокими стремлениями и решимостью способны превзойти талантливых, если они будут пренебрегать тренировками. По крайней мере, так сказал сам учитель Юминайрука, так как не хотел расстраивать и лишать мотивации учеников, что не имели своего клана и таланта. Хоть я и относился к этому крайне скептически, в местной библиотеке я смог как-то вычитать, что некий Майта Дай был до 35 лет генином и лишь благодаря стальной решимости и постоянным убийственным тренировкам смог добиться больших успехов в тайцзюцу. Данный человек использовал какую-то очень опасную технику своего стиля, что смогла убить 4 мечников тумана, а учитывая тот факт, что они имели вполне себе уверенную репутацию и славу, то этот генин вовсе не был так слаб, каким его считали остальные. И да, я иногда действительно захожу в местную библиотеку для того, чтобы найти хоть какие-то упоминания о местном искусстве печати. Более подробную информацию я смог увидеть и почерпнуть в местном оружейном магазине, коим по счастливой случайности владела мать Тен-Тен по имени Тацуки. Она также либо не знает о слухах, что витают вокруг меня, либо, что наиболее вероятнее, знает, но ей было просто все равно. Все, что я смог узнать, так это то, что оружейный магазин действительно сам создает и продает уже готовые свитки с печатями, и их было не особо много, всего лишь 3. В них входило запечатывающий свиток, взрывные печати и свиток обратного призыва. Первая печать была предназначена для запечатывания определенного количества неживых предметов, вторая для минирования местности или специальных кунаев, что при контакте с целью просто банально взрывались. Третий же свиток был предназначен для перемещения из точки А в точку, причем расстояние не имело значения. Необходимо лишь, чтобы у того, кто подает чакру в печать, было достаточно для перехода между пространствами. Забавно было то, что последняя печать имелась в наличии лишь в едином экземпляре, так как даже они не могли произвести ее копию в связи с ее сложностью создания. Невозможно просто было взять и скопировать эту печать, так как есть еще печати, что буквально сливаются с пергаментом бумаги. Учитывая данный факт, то цена за этот свиток была просто отвратительно высокая. Думаю, владельцы дадзюцу, что могли видеть чакру из клана Хьюга или Учиха, уже имеют формулу для создания этих свитков и пользуются своим преимуществом лишь себе во благо, полностью изолируя себя от невежественных нищих простолюдин. Самые лучшие нужно оставлять лишь для себя. В нашем классе уже начали учить чувствовать чакру и использовать ее в повседневной жизни. Клановых детей почти с пеленок учили такому, а потому сложности для них это не особо представляло. Другое дело бесклановые, шиноби, что не могли после сложения печати концентрации ощутить в себе тот самый очаг, что был расположен в районе живота. Я не стал чем-то хвастаться или кормить свою гордость тем, что я не только чувствую чакру, но могу ее запросто использовать, так как ощущение было крайне схоже с управлением молнией. Базовых знаний мне хватало только на усиление своего тела. Это было по сути почти то же самое, что я и делал ранее, но в более безопасном варианте. Имеется в виду то, что в данном случае барьер из чакры усиливал пользователя и даровал тому нечеловеческую прочность. Это усиление я мог использовать не более 5 минут. После этого он автоматически пропадал, и я переходил в режим усиления своей жизненной энергии и уже вредил собственному телу. Вернуть усиление чакры я мог, но это была бы не самая хорошая идея, а все из-за того, что нагрузка на чакра-каналы, через которые проходит моя чакра, была просто невероятная, и мое тело после повторного усиления буквально горело. Причем, в буквальном смысле. Помню, как тело внезапно покрылось и зажглось, словно бушующая голубая свеча, и только успокоив разум и расслабив тело, смог более или менее после этого потухнуть. Я помню, как после этого упал на землю и пошевелить и пальцем не мог. Проблема в том, что усиление именно чакрой давалось тяжело из-за моего плохого, нет, поправлю себя, очень хуевого контроля чакры. Учитель смог объяснить это тем, что у меня аномальное количество чакры, которое с возрастом будет у меня только расти и расти. Такая новость, конечно же, меня не обрадовала. На простой вопрос о способах контроля этой самой чакры я не смог получить внятного совета. Подрасти сначала, укрепи тело, потом все придет. Если бы я был тупым ребенком, то на мне бы такой фокус вполне вероятно бы прошел. Ведь это он, взрослый и вне всякого сомнения опытный учитель, что знает куда больше меня. Но отчасти он был прав. Мой контроль действительно хреновый из-за дисбаланса между моим духовным и физическим составляющим. Я почти каждый день после академии поднимаю в лесу булыжник, что в два раза больше меня самого, провожу пробежки, отжимаюсь, балансирую вверх тормашками на руках, решил себе даже купить несколько резиновых эспандеров для накачки рук и ног, чтобы даже во время учебы можно было тренироваться. В одной руке специальная рукоять, которую я сжимал иногда по несколько тысяч или десяток тысяч за день, а в другой простая рабочая тетрадная ручка. Благо, учитель не стал докапываться до моего способа самосовершенствования в связи с тем, что это не мешало мне учиться. Резиновые петли также обвязывались в лесу на ствол дерева как опору или якорь, которые позволяли более или менее ощутить заметное сопротивление и давление при попытке тяги резины на себя.